«Текаем!» Юноша сунул девчонку под мышку и, что есть духу, помчался в сторону коновязей, продираясь сквозь метущуюся в безумной драке толпу. Дорогу ему помогали прорубать пристроившиеся рядом черные капюшоны. «А ты куда? А папашку добивать кто будет?» — заорал разобиженный Бьорн. А под столом лежала всеми позабытая вставная челюсть неизвестного бойца. Продолжала надрываться волшебная арфа. Команда Дениса торопливо отвязала от коновязи коней. «А моя корзиночка?» — расстроилась девчонка. «А мы ее имениннику подарили». Юноша одним прыжком взметнулся на коня и посадил Валентину перед собой. «Мою корзиночку?» «Нет, то, что лежит в ней». «Вот то, что в ней лежит, пусть и получает». Корзина взметнулась со стола вверх, раскрываясь на лету, и из нее посыпалась добыча гнома-церквушника. Ослепительно белый свет рванул из намоленных артефактов, заставив взвыть от ужаса всю нечисть, приглашенную на день рождения лесного царя. Опустошенная корзинка прыгнула в руки Лина, которому малявка доверила ее нести. «Вот теперь текаем», — разрешила девчонка, устраиваясь поудобнее на широкой спине коня. Денис энергично сплюнул, прижал хрупкое тело малышки к себе и взбодрил пятками жеребца. Операцию этот маленький чертенок с косичками ему все-таки сорвал. Он практически ничего не узнал, кроме того, что украденный у темного мастера объект была все-таки эта девчонка, и за ней идет самая настоящая охота, и опознают ее сторонники темного мастера почему-то именно по мечу. Глава 13. Через час бешеной скачки кони были в мыле. Стараясь увести ребенка как можно дальше от зоны боевых действий, Денис без устали взбадривал своего жеребца ударом пяток. Впереди скакал Вито, указывая дорогу. В прошлом этот громила подрабатывал браконьерством и баловался немножко контрабандой, благодаря чему прекрасно знал все окрестные леса. Именно поэтому Денис доверил ему роль проводника. Ликвидатор строго-настрого приказал ему ехать, избегая населенных пунктов, прямиком в Фаркуад, столицу Дюлока. «Пришла пора сдать это чудо с косичками папашам», — решил юноша. Судя по расклеенным на всех столбах листовкам, темный мастер охотится на него, и рядом с ним девчонке находиться опасно. Хотя он охотится и на нее. В смысле, она вроде как его пропажа. Правда, это не очень стыкуется с рассказом девчонки о том, как ей жилось во дворце со своим братом Тутти у трех толстяков. На ад это житье-бытие не смахивало. «Ладно, на месте разберемся», — решил Денис. «Если ей будет хорошо, то там ее и оставлю. Надо будет только принцессе нормальную охрану организовать, а потом...» «Да что же такое, я принцесса или нет?» — внезапно возмутилась Валентина. «А ну, стоять!» Идущие наметом кони так дали по тормозам, что весь отряд перелетел через холки коней и покатился кубарем по траве. Труднее всего пришлось ликвидатору, так как он катился колобком, внутри которого трепыхалась девчонка. Он всеми силами старался уберечь ее от ушибов и не раздавить своей массой. «Ух!» — с облегчением выдохнул юноша, закончив куркаться. «Законы инерции с тобой учителя не проходили?» «Я еще в школу не хожу. Здорово! Давай еще раз!» — восторженно пискнула Валюшка. Малявка сидела на груди Дениса, живая и здоровая, и, судя по всему, такой способ передвижения ей понравился. «Нет уж, нахрен!» — просипел юноша, из которого это падение чуть не вышибло дух. «Сначала первый закон Ньютона изучи, а там видно будет». Неподалеку зашевелились черные капюшоны и, не вставая, начали делать ревизию своих организмов, пересчитывая конечности. Им повезло. все вроде было на месте и даже ничего не сломано. Первым поднялся Вито. Он подошел к своему коню, потыкал в него пальцем. — Шеф, да он как каменный. — Быстро верни все назад! — грозно насупил брови Денис. Девчонка его не испугалась. Но, тем не менее, кони зашевелились, начали фыркать и прядать ушами. — И как я все это должен понимать? — спросил юноша, осторожно снимая со своей груди радостно ерзающую на нем Валентину. Поставив ее на траву, он поднялся и с высоты своего гигантского роста еще строже посмотрел на девчонку. «Что значит, я принцесса или нет?» «Принцессы ездят в карете», — пояснила малышка. «Ездят», — автоматически поправил ее Денис. «А я ездию верхом», — упрямо мотнула косичками девчонка, не давая сбить себя с мысли. «Всю попу себе отбила. Хочу карету». «Да где же я тебе ее здесь возьму?» «А я почем знаю. Ну, ты пока насчет кареты похлопочи, а я малину собирать пошла». Только тут Денис сообразил, что ДТП произошло на лесной поляне, густо поросшей с одной стороны малинником. Света полной луны хватило, чтобы разглядеть довольно характерные пупырышки на лесной ягоде. Заволновался Вита. «В этих лесах медведей полно, они малинники любят». Как не натерпелись черные капюшоны за это время от девчонки, чувствовалось, что они понемножку начали к ней привязываться. «Точно с одной с Мишкой поиграюсь!» — рванула в малинник девчонка. «Я тебе дам поиграюсь!» — перехватил ее на лету Денис. «Тебе жалко, что ли?» «Мишек? Очень жалко!» «Моему растущему организму нужны витамины!» — пыхтела Валентина, пытаясь вырваться. «Сколько можно на молоке и плюшках сидеть?» Об этом Денис не подумал. Опыт общения с маленькими детьми у него был практически нулевой, а потому разнообразить меню принцессы ликвидатор не догадался. «Будет малина!» — посадил он девчонку на руку. Маленькая ручка доверчиво обвела его могучую шею. «Сейчас ее тебе добрые дяденьки соберут», — подмигнул он своим орлам. «Так что ты и малины поешь, и мишки целы будут». «Я сама хотела набрать». «Принцессы сами малину не собирают. Для этого слуги есть. И потом, она шипастая, еще уколется. А мы пока с тобой насчет кареты потолкуем». Лина с Джина уже торопливо обдирали малинник, скидывая добычу прямо в корзинку. «Да? Ну тогда ладно», — успокоилась Валентина. «Давай о карете толковать». «Понимаешь, процесс изготовления кареты очень сложен. Да и нет у нас здесь с собой никаких инструментов. Может, ты потерпишь до ближайшего селения? Там мы хорошую повозку, а если найдется, то и настоящую карету для тебя купим». «Карету сделать сложно», — удивилась малышка. «Очень», — как можно убедительнее тряхнул головой Денис. «Надо деревья валить, обстругивать их, сколачивать, колеса гнуть, рессоры вообще из железа надо ковать, а тут кузни нет». «А ты из чеснока сделай, а вон его тут сколько растет». «Из чеснока я не умею». «А я умею», — заерзала на его руках девчонка. «Дядь Гаврил, отпусти». «Только на глазах будь, не убегай далеко». Юноша спустил малышку на землю, а она выдрала с земли головку дико растущего чеснока. «Ну и?» — насмешливо спросил Денис.